Глава 10. Простая забота. Несколько дней спустя. Кофейня у универа. Сидя за столиком уже битый час, я пытался делать вид, что работаю. На экране ноутбука одиноко висит заголовок. План проекта. Сквер. Память места. А под ним пустота. Я просто пялюсь в белый экран, как в стену, и чувствую себя полным идиотом. Ощущение внутри такое, будто пришел на первое свидание после ужасно неловкого расставания. Хотя мы с Лизой и не встречались, но расстаться, кажется, успели уже раз 5 за последнюю неделю. За соседним столиком хихикают 2 первокурсницы. Мимо, шурша штанами, прошел парень с дредами. Обычный день, обычная жизнь. Никому не было дела до моей маленькой личной катастрофы, которая разворачивается в голове прямо сейчас. Кофе давно остыл, вкус превратился во что-то похожее на дешевый растворимый напиток. В один момент колокольчики над дверью звякнули, мое сердце подпрыгнуло в груди. В кофейню влетела Лиза. Она никогда не входила, а именно влетала, маленький дружелюбный ураган. Щеки раскраснелись от мороза, русые кудри выбились из-под шапки. Поверх пальто намотан такой гигантский шарф, что в нем можно было спрятаться вдвоем. Она огляделась, нашла меня глазами, ее фирменная улыбка на долю секунды дрогнула, стала чуть более натянутой. Вот она, та самая неловкость размером с ледник, повисшая между нами. «Привет!» — выдохнула девушка, усевшись на стул напротив. Ее огромная сумка с грохотом упала на пол. «Опоздала? Давно ждешь?» «Нет, только подошел», — соврал я, захлопнув ноутбук. «Успел только заказать кофе. Тебе как обычно?» Она благодарно кивнула, стянув шапку и встряхнув волосами. «Ты лучший! Спасай!» Я подошел к стойке, чувствуя ее взгляд за спиной. «Ты лучший!» Раньше от этих слов внутри все теплело, теперь они звучали как приговор. «Лучший друг! Удобный, как старая толстовка! Всегда рядом, всегда знает, какой кофе она любит!» Бариста Семен, рыжий парень в веснушках, уже взял стаканчик. «Твоей боевой подруге?» — ухмыльнулся он, подмигивая. «Коллеги!» — поправил я резче, чем планировал. Семен удивленно приподнял брови, но промолчал и принялся за работу. Я смотрел, как он ловко вливает молоко, как на пенке распускается изящный листик. Маленький шедевр для нее. Вернувшись, я поставил чашку перед Лизой. Она тут же поднесла ее к лицу, прикрыла глаза и с наслаждением втянула носом аромат. «О, вот оно счастье!» — промурлыкала и сделала первый глоток. «Спасибо. Так, с чего начнем? Я набросала пару мыслей, пока ехала. Если мы хотим победить, нам нужно не просто предложить план, а продать целую историю». Она вытащила из своей бездонной сумки блокнот, и я с облегчением выдохнул. «Работа. Понятная, безопасная территория, где мы оба знали правила игры». «Да, ты права». Я снова открыл ноутбук, на этот раз по-настоящему. Мы погрузились в обсуждение. Я сразу почувствовал, как неловкость, тот самый ледник, начал таять под напором нашего общего азарта. Я развернул план сквера, а Лиза тут же засияла и принялась тыкать в него пальцем. «Смотри, вот тут у фонтана, — затараторила она, — сейчас там 3 унылые лавки. А что, если сделать амфитеатр? Полукругом, ступеньками. Летом студенты будут сидеть с ноутами, а по вечерам можно кино крутить на стене корпуса или акустические концерты устраивать. Представляешь? Идея крутая», — согласился я, тут же включившись в работу. «Но тогда главную аллею придется сдвинуть, иначе люди, идущие от главного корпуса, будут постоянно спотыкаться о зрителей. Создадим пробку». «А зачем ей быть прямой, как стрела?» Ее зеленые глаза загорелись. «Давай сделаем ее извилистой. Представь, как красиво это будет выглядеть сверху. Никаких прямых углов, только мягкие линии, островки с цветами. Сразу станет уютнее, а не как на взлетной полосе». Это было так в ее духе. Я думал функциями, она эмоциями. И вместе это почему-то всегда работало. Мы спорили, смеялись, я тут же начал чертить в блокноте кривые дорожки, Лиза строчила идеи для постов в соцсети, неловкость испарилась, будто ее и не было. Мы снова стали командой. Она понимала меня с полуслова, я заканчивала ее фразы. Это было так легко, так до боли правильно. Я совсем забыла о Марке, об их дурацком свидании и о том свинцовом напряжении, что висело между нами все эти дни. И вот представь, Лиза увлеклась, объясняя мне концепцию интерактивных стендов, и начала размахивать руками. Человек наводит телефон, а у него на экране эта клумба, бац, и расцветает. Или он видит, как это дерево выглядело 50 лет назад. Это же гениально, Ник, это... Ее ладонь в пылу рассказа легла прямо на мою руку, лежавшую на столе. В это мгновение мы одновременно замерли. Шум кофейни, смех, гул кофемашины — все исчезло. Осталась только тишина и тепло ее пальцев. Я медленно поднял взгляд на подругу. Она тоже смотрит на меня. Ее речь оборвалась, в округлившихся сияющих глазах плескается удивление, легкий испуг и что-то еще, что-то совсем новое. На одну крошечную секунду во взгляде отразилось все то, что я так отчаянно прятал. Вся моя нежность, отчаяние и глупая бесконечная любовь. Я видел, как она это видит. Ее губы слегка приоткрылись, будто она хотела что-то сказать. В голове пронеслась мысль: сидеть бы так вечно, ничего больше не надо, просто этот столик, остывший кофе и ее рука на моей. Секунда начала тянуться. А потом я решил отвлечься, как бы не хотелось, но нужно сосредоточиться и не смущать нас обоих. Медленно, будто это стоило мне нечеловеческих усилий, я убрал свою руку из-под ее, просто выскользнул и спрятал ладонь себе на колено, под стол, подальше. Волшебство тут же исчезло, сменившись оглушительной тишиной. Лиза быстро отвела взгляд, я увидел, как ее щеки заливает румянец. Она спешно сделала большой глоток своего напитка. «Так», — прокашлялся, уставившись в чертеж. «Амфитеатр, ступени, из дерева или камень?» «Камень практичнее», — почти шепотом ответила Лиза, не поднимая глаз. «Да, практичнее. Мы закончили через 15 минут, обмениваясь сухими деловыми фразами. Наш творческий порыв угас, оставив после себя только неловкость. Когда мы собирали вещи, никто не предложил посидеть еще. Прощание у выхода вышло скомканным. Ветер ударил в лицо, отрезвляя. «До завтра», — сказал я, глядя куда-то ей за плечо. Посмотреть в глаза не хватило сил. «До завтра», — прошептала она и, не оборачиваясь, быстро пошла в сторону общежития, кутаясь в свой шарф. Я остался стоять на крыльце, провожая ее взглядом и чувствуя себя последним трусом на свете. Мы хотели сыграть в друзей, чтобы починить то, что сломалось, но наше перемирие не продержалось и дня.